Пьерон сперва притворился, что не расслышал. Не следует поминать о чужих несчастьях, отрясется. Затем счел за благо удалиться, будто желая отдать распоряжение, а на ходу бросил Этьену: «Ты про кого? Ах, моя, да вот она». В самом деле, она вышла из барака с лампой в руке, в мужской одежде, в шерстяном колпаке, плотно облегавшим голову. Компания, сжалившись над судьбой несчастной женщины, которую постигли такие жестокие утраты, соблаговолила в виде исключения допустить ее к подземным работам, хотя Маэ исполнилось 40 лет. В этом возрасте неудобно было поставить ее, как в молодости, на откатку, поэтому ей поручили вертеть небольшой вентилятор, установленный в северном крыле. В выработках, лежащих под Тартаре, поистине было адское пекло, а воздух туда не доходил. Долгие часы Маэ вертела колесо в глубине раскаленного хода, обливаясь потом в 40-градусной жаре. Зарабатывала она 30 су. Когда она подошла, такая жалкая в мужской одежде, огромная, как будто грудь и живот у нее разбухли от сырости, царившей в шахте, Этьен был потрясен. Он не находил слов, с трудом объяснил, что хотел перед отъездом проститься с ней. Она не слушала, только пристально смотрела на него и, наконец, произнесла, заговорив с ним на «ты», «ну как?». «Удивляешься, что и я тут, да? Ведь я грозилась собственными руками удавить родных детей, если они спустятся в шахту. А вот сама-то тут работаю. Самой бы надо удавиться, верно? И давно бы руки на себя наложила. Да кто же будет кормить старика и ребятишек?» Она говорила тихим, усталым голосом, не оправдывалась, а просто вспоминала, как все случилось. Рассказала, что они едва не умерли с голоду. И тогда она решила пойти на шахту, а иначе ее выгнали бы из поселка. «Как старик? Здоров?» — спросил Этьен. «Да все такой же, как прежде. Тихий, спокойный, опрятный. Но голова совсем сдала. Его поэтому и не засудили за то, что он тогда натворил. Ты не слыхал? Хотели было отправить его в сумасшедший дом, да я не дала. Его бы там били, а то и отраву бы подсыпали. А все-таки наделал он нам беды. Ведь теперь пенсии-то ему никогда не дадут. Тут один начальник сказал мне, что нельзя ему назначить пенсию. Это, говорит, будет безнравственно». «Жан-Лен работает?» «Да, ему подыскали работу на поверхности. Зарабатывает 20 су. Нет, я не жалуюсь. Начальники добра нам желают. Они сами мне об этом говорили. Мальчишка зарабатывает 20 су, да я 30. Всего, значит, 50. Будь нас поменьше, можно было бы прокормиться. Но ведь нас шестеро. Теперь и Эстелла от старших не отстает. Только давай. А хуже всего, что надо еще ждать года 4-5, пока Ленора и Анри немножко подрастут и пойдут на шахту». Этьен не мог подавить горестного чувства. «И они тоже?» Кровь прилила к бледному лицу Маэ, глаза загорелись огнем, но тотчас она как-то поникла, сгорбилась, словно на ее плечи пало неизбывное бремя, назначенная судьбою. А что поделаешь? Один за другим так и пойдет. Все там жизни решились. Теперь их черед. Она умолкла. Рабочие, катившие вагонетки, согнали их с места. В широкие запыленные окна проникали первые лучи рождавшегося дня, и померкший свет фонарей казался серым, тусклым. Через каждые 3 минуты гудела подъемная машина, разматывались тросы, клети проглатывали все новые партии людей. «А ну, кто там прохлаждается? Пошевеливайтесь!» — крикнул Пьерон. «Забирайтесь в клеть, а то мы никогда не кончим!» «Так ты, значит, уезжаешь?» «Да, нынче утром. что ж, правильно делаешь. Лучше отсюда подальше быть».